2. Однажды Шарик спросил: «Вильсон, ты опять не помнишь, что видел во сне?» «Ой, помню», — обрадовался Стасик. «Здорово было. Мы с каким-то мальчишкой, с хорошим таким, пиратов лупили. Они лезут снизу по скалам, а мы жах-жах какую-то пещеру защищали. Только я не понял, при чем тут пещера? Зачем она?» «Наверное, это грот Скалх», — осторожно разъяснил Шарик. «У тебя же песня любимая. Мы спина к спине у грота отобьемся от врага». «Не-е-е», — Стасик даже сморщился. «Что ты говоришь? В песне грот — это мачта». «Какая мачта?» — Шарик расстроился. Зря, значит, делал этому сну подсказку. «Обыкновенная, самая большая на корабле, с реями, с вантами, наверху клотик». «Что? Клотик?» «Ну да. Не знаешь разве? Такой шарик плоский». Стасик засмеялся. «Вот будешь подолгу под подушкой лежать, тоже сплющишься, как клотик». «Клотик? А лотик? Это что такое? Есть такое слово?» «Не знаю. Может, маленький лот? Такая штука, чтобы глубину измерять с корабля». «Нет, это что-то другое». «Незнакомо. Даже как-то отчужденно отозвался Шарик. Он и сам не понимал, что с ним. Непонятное, полузнакомое мелькнуло в памяти яркой щелью. Словно приоткрывшийся на миг вход в иное пространство. Не в свое звездное, не в Стаськино, а в какое-то третье». «Ты чего испугался?» — забеспокоился Стасик. «Я? Нет, я...» «Ага, испугался. Ты вот что, не толкай меня под подушку каждую ночь, а то и правда сплющусь. Положи меня в горшок с геранью. Да не бойся, никуда я не денусь». «Ну, пожалуйста. А может, лучше я тебе специальный домик сделаю? Из картона, разноцветный». «Нет, в горшок с цветком». «Ну, как хочешь», — растерянно и обиженно сказал Стасик. И уложил целлулоидный мячик в черные земляные крошки под герань у горшечной кромки. Сразу не стало Стаськиной комнаты. Окна сделались высокими, со сводчатым верхом и частыми переплетами. Вместо рыжего фанерного шкафа — большие под потолок часы. Лиловый кот сидел на тумбочке и терся щекой об угол граммофона. Из граммофонной трубы торчала крокодилья зубастая голова. И мальчик, стоявший посреди комнаты, был не Стасик, лохматый, большеголовый. И появившаяся перед ним женщина совсем не походила на маму Вильсона. Очень прямая, в длинном черном платье с блестками, с высокой седой прической, в пенсне. Сердито сверкали стеклышки. «Фаст увертрахт!» «Ты что же это натворил?» — понял белый шарик. «А ну, подойди сюда, негодник!» Мальчишка поправил на плече широкую лямку, заправил мятую рубашку в старые, с обтрепанными у колен кромками штаны и сказал снисходительно. «Подумаешь, вы даже шлепнуть-то как следует не умеете. Я не знала, что у тебя в штанах столько пыли. В следующий раз замотаю себе рот полотенцем, чтобы не чихать, и возьму линейку из пальмового дерева. Вы же давно сломали ее о лысину директора гимназии, сами рассказывали. У меня есть другая, покрепче». Женщина отвернулась, будто опять собиралась чихнуть, но мальчик мигом учуял, что она старается не засмеяться, и засмеялся сам. «Мадам Валентина, вы вовсе не сердитесь!» Она сказала с притворной печалью. «Лотик, ты чудовище! Как я могу не сердиться, если ты чуть не загубил самый главный мой эксперимент? Ведь это еще маленький робкий росток. Над ним даже дышать надо осторожно. А ты мажешь клеем и лепишь на него какую-то гадость». «Какую гадость? Я окошко сделал. Вы же сами говорили, что Вселенная — это дом для всего человечества». «Действительно говорила. Но... А кристаллик — модель Вселенной. Значит, тоже дом, только маленький. А какой же дом, если без окошка?» «Хм. Но если бы ты все испортил?» «Я же осторожненько». Оба они, Лотик и мадам Валентина, смотрели теперь на цветочный горшок, в котором лежал шарик. Тогда шарик бросил импульс-анализатор в часы, отразил его от стекла на циферблате и направил обратно, чтобы увидеть себя. Но его, белого шарика, в горшке с геранью не было. За терракотовой кромкой торчал из влажной земли синевато-прозрачный кристаллик размером с огрызок толстого карандаша. И на одной из граней его горело сделанное из желтой фольги окошко. Будто на елочном домике. Жутковатое чувство пустоты, падения, замирания испытал шарик, потому что было непостижимо. Вроде бы есть он на свете, и в то же время его нет. «Ты почему не отвечаешь?» — обиженно теребил его Стасик. «Опять, что ли, импульсы ловишь в своем кристалле?» «Подожди, я вспоминаю». Лотик, Лотик, Лотик. Ребята постарше называли его Головастиком. Жутковатая пустота рассеялась. Выросли на ее месте башни города с тесными улицами, статуями рыцарей и звонкими трамвайчиками, бегущими по откосам городского холма. Картина за картиной, случай за случаем. Будто он, Шарик, сидит с Вильсоном в кинотеатре «Победа» и считывает импульсом с экрана полузнакомый фильм. «Вильсон, ты когда-нибудь слышал о городе Реттерхальме?» «Не-а. А где это?» «Если бы знать, где. И в какое время. И вообще, откуда все это? Может, просто сон?»